Ночь вокруг хрустальная, граненая, черная-черная, без тени синевы. Над верхушками деревьев изъеденный лунный плуг вспахивает небесную целину и засевает ее сверкающими зернами. «Ну-ка, погоди!» — вдруг шепчет Танька, хватая меня за рукав и прислушиваясь, а потом толкает придорожные кусты. Недовольно ворча, я залезаю туда, ставлю перегонный куб на землю и сажусь на него. Танька поднимает с обочины камень и на корточках прячется в бурьяне. Не проходит и 10 секунд, как из-за бугра выныривает пучок света, и вслед за ним на вершину холма выкатывает злополучный троллейбус. Танька пулей вылетает ему навстречу и заносит камень над головой. Троллейбус, взвизгнув, тормозит, глядя на Таньку в фарме. «Чё надо?» — грозно спрашивает Танька. «Чё ты ездишь? Чё ты вынюхиваешь?» Троллейбус, взвыв двигателем, неожиданно кидается назад, и Танька молниеносно швыряет булыжник. Трещины звездой брызгают по правой половине лобового стекла, и троллейбус останавливается, с грохотом роняя на землю свои рога-усы. Немного постояв, Танька медленно подходит к нему, трогает трещину пальцами и спрашивает: «Больно?» Усы на земле дергаются. «Прости», — просит Танька и гладит троллейбус по морде. «Ну, я не хотела. Ты прятался, прятался. Чего, боялся?» Троллейбус, кивая, покачивается на рессорах. «Это Тимофей тебя напугал. Обещал усы оборвать и в парк сообщить. Так он ругался, ты не обращай внимания. Ему, наверное, уж 1 000 000 лет. Ты гуляй где хочешь, только договорись с нашими. А то в прошлом году один жигуленок украл все запахи с бабкиного луга. Ну, не плачь, не плачь». Троллейбус сводит дождевиком по разбитому стеклу. «Не обижайся, ладно, ладно, и не прячься больше. Договорились?» Танька отступает, давая троллейбусу дорогу. До ЛЭП мы идем молча. Костер разгорается быстро, старовисто, словно где-то в ином измерении долго ждал, когда ж его начнут разжигать, и вот дождался. Пока огонек маленький, мы устанавливаем над ним наш аппарат на 4 покосившихся ножках, расправляем шланги и пристраиваем на валун резервуар. Из кучи дров начинают вылезать мощные огневые гребни. Дрова трещат, проваливаются, сыплют искрами. Перечеркивая созвездие, к небу поднимается хвост волокнистого дыма. Танька осторожно отдирает с банки тугую полиэтиленовую крышку и не спеша выливает мерцающий экстракт в зев аппарата. Затем она вытаскивает из кармана скальпель, завернутый в тряпочку, и бинт. Лезвие, как кровью, сверкает отраженным огнем, и я испытываю неприятное предощущение боли. «Дай руку». Негромко, как-то буднично, говорит Танька. «Нож заговоренный, больно не будет. Рукав засучи». Скальпель входит в вену так плавно, что я и вправду ничего не чувствую. Кровь вдруг бежит по руке широкой черной шелковой лентой. Покачнувшись, я переворачиваю дрожащую руку порезом вниз, и Танька подставляет банку. Крови набирается немного. Одно донце, но Танька уж отдвигает меня. Она выливает ее в экстракт, перемешивает скальпелем, отряхивает с лезвия капли и туго завинчивает крышку аппарата. Банку она силой швыряет в темноту. Перебинтовывая мне руку, Танька говорит: «Зелье получится прилично, 600-700 миллилитров. Оно жидкое, как вода, только розовое, даже светится. И запах у него гипнотический, незабываемый, чуть с горечью. Ты его налей в бутылку и капни красного вина. Хотя, нет, ты, дурак, превратишь его в какой-нибудь лимонад и загубишь. Я лучше сама тебе сделаю». Танька замолкает. Красное пятно упорно проступает и расползается на бинте. В аппарате что-то подвывает. Меня мутит. «Тань, — спрашиваю я, — а чего ты мне помогать взялась?» Танька раздумывает. «Понимаешь... «Дурак ты, Маза, — говорит она, — любви помогать не надо. но зачастую люди идут на тягчайшие преступления.